Глава 44. Вместо того, чтобы последовать дружескому, хотя и несколько покровительственному совету инспектора, мисс Силвер надела пальто и шляпу, быстро дошла до угла и села в автобус, направлявшийся в город. Было еще светло, когда она вышла на Хай-стрит. Несколько вопросов и 5 минут ходьбы привели ее к месту назначения – маленькому ювелирному магазину, над дверью которого красовалась вывеска с фамилией Джексон, выполненная выцветшими золотыми буквами. Жалюзи были подняты. Мисс Силвер подошла и зашла в жилое помещение, позвонила. Вскоре ей открыла миссис Джексон. «Могу я войти?» – спросила мисс Силвер. «Мы встречались утром в квартире вашей сестры в Вандалерхаусе. Моя фамилия Силвер, мисс Мод Силвер. Я бы очень хотела поговорить с вами». Не дожидаясь ответа, мисс Силвер перешагнула порог. Манеры миссис Джексон отнюдь не говорили о ее радушии, но она закрыла дверь и направилась по темному коридору в заднюю часть дома. В уютной старомодной гостиной горел свет, а окна были затернуты красными портьерами. В центре комнаты стояли стол и стулья, у стены диван с резной спинкой и пианино, а каминная полка была уставлена фотографиями. При свете Элла Джексон казалась бледной и усталой. Неопределенного цвета волосы были растрепаны, и вообще она выглядела так, словно ее застигли врасплох. «Садитесь», — сказала она, нарушив молчание. Мисс Силвер отодвинула стул от стола и села. «Пожалуйста, простите мне бесцеремонное вторжение», — заговорила она, когда миссис Джексон последовала ее примеру. «С вашей стороны было очень любезно принять меня. Поверьте, я не стала бы вас беспокоить, будь дело менее неотложным». Помолчав, она сообщила. В Вандалерхаусе произошла еще одна смерть. Элла Джексон вздрогнула. «Какой ужас!» «Действительно». Мисс Гарсайт обнаружили мертвой в ее квартире. Этим утром она продала кольцо вашей сестры, а вечером обнаружили ее тело. Полиция считает это самоубийством. Они полагают, что мисс Гарсайт убила вашу сестру, но вот я не разделяю эту точку зрения. Мне кажется, ее убили по той же причине, что и мисс Роуленд. Мисс Гарсайт слишком много знала. Или, по крайней мере, так подозревал убийца, который предпочел не рисковать, боясь, что она заговорит. «Я не оспариваю того, что мисс Гарсайт подменила кольцо вашей сестры с дорогим бриллиантом своим кольцом со стразом. Но думаю, что ее присутствие в квартире мисс Роулинд во время убийства или незадолго до него были случайными, и что она не имела к нему отношения». В поведении миссис Джексон больше не ощущалось недовольства. Она откинула с лица прядь волос и, не сводя глаз с мисс Силвер, едва заметно кивнула. «Вижу, вы со мной согласны», — продолжала мисс Силвер. «Я очень рада, что, так как очень нуждаюсь в вашей помощи. Убийца — коварная и опасная личность. И все еще на свободе. Необходима величайшая осмотрительность, чтобы избежать дальнейших жертв». Элла Джексон издала слабый возглас протеста. Мисс Силвер покачала головой. «Я не преувеличиваю. Ситуация очень меня беспокоит. Старший инспектор Лэм способный и честный человек, но я не могу поколебать его уверенность, что мисс Гарсайт покончила с собой, и дело можно считать закрытым. Для этого мне нужны доказательства, которые я надеюсь получить после того, как проведу завтра кое-какое расследование. А пока... не согласитесь ли вы мне помочь?» «Хорошо», — ответила Элла Джексон. Мисс Силвер просияла. «Вы очень любезны. Постараюсь вас не задерживать. У меня есть к вам несколько вопросов, на которые, я надеюсь, вы сможете ответить. Ваша сестра рассказывала вам о своих делах, не так ли?» «О некоторых она не рассказывала мне обо всем. Говорила ли она вам, что ее шантажируют?» «Откуда вы знаете?» – воскликнула Элла Джексон. Еще одно лицо, проживающее в доме, подвергалось шантажу. В распоряжении мисс Роулин было письмо этого лица шантажисту. Полиция считает это доказательством того, что шантажистом была ваша сестра. Но из того факта, что она беспечно хранила это письмо в сумочке и даже позволила автору увидеть его, я пришла к выводу, что мисс Роулин не играла в этой истории главной роли. Мне кажется, она всего лишь намеревалась поддразнить автора письма. Я начала интересоваться, не подвергалась ли шантажу сама мисс Роулинд, и не завладела ли она этим письмом в попытке оградить себя от шантажиста. Если она знала его личность, это могло послужить мотивом убийства. Вы в состоянии просветить меня на этот счет, миссис Джексон? Элла наклонилась вперед. Кэрри говорила мне, что ее шантажировали, и что она поселилась в Вандлер-хаусе, думая, что шантажист проживает там. Конечно, дом подходил ей по другим причинам. Он стоял на отшибе и неподалеку отсюда, а Кэрри хотелось жить поближе ко мне. Но сняла она там квартиру, в основном по причине шантажа. Кэрри пристроила горничную в квартиру миссис Андервуд, девушку, с которой познакомилась, выступая в мюзик-холлах. Она была акробаткой, но прекратила выступать после несчастного случая. Последнее, что мне рассказала Кэрри, что они с этой девушкой многого добились и заставят кое-кого понервничать. «А она не говорила, о ком идет речь?» Элла покачала головой. «Я ее не спрашивала. Сказать по правде, мисс Силвер, мне все это было не по душе. Кэрролла собиралась побить врага его же оружием, заполучить нечто, грозящее шантажисту неприятностями, и использовать это, чтобы заставить его прекратить ее шантажировать. Мне это казалось опасным, и я так ей и сказала. И вы были правы. Ваша сестра пыталась шантажировать шантажиста и поплатилась за это жизнью. Это было неизбежно. Она имела дело с опасным и очень опытным преступником. А теперь иметь с ним дело приходится нам. И мисс Роулинд не намекала даже, кто этот человек?» Элла Джексон снова покачала головой. «Даже с помощью местоимения «он» или «она»?» – допытывалась мисс Силвер. «Нет. Кэрри всегда говорила «они». Они думают, что им все позволено, но я им покажу. Возможно, это не слишком грамотно, но так все говорят». Мисс Силвер рассеянно кивнула, думая о своем. «А почему вашу сестру шантажировали, миссис Джексон?» – спросила она наконец. Элла вздрогнула и покраснела. «Думаю, теперь это не имеет никакого значения», – сказала она. «Бедной Кэрри уже нечего опасаться. К тому же это была не ее вина. Она думала, что он мертв». «Двоемужие?» – осведомилась мисс Силвер. Элла еще больше покраснела. Кэрри вышла за него замуж еще молоденькой девушкой, когда сбежала из дому. Они вместе выступали в мюзик-холлах. Он был ужасный человек. В конце концов, он сбежал с другой женщиной, и Кэрри сообщили о его смерти. Наверное, ей следовало выяснить, правда ли это, но она не стала этого делать. Только после того, как Кэрри вышла за Джека Эрмитеджа, и он погиб, ее начали шантажировать. А она заплатила один или два раза. Но потом испугалась, что если об этом узнает майор Эрмитедж, он прекратит выплачивать ей содержание. К тому же она собиралась замуж за мистера Мондерсли Смита и не хотела, чтобы он об этом знал. Джентльмены вроде него считают девушку безупречной только потому, что она хорошенькая. Я всегда думала, что его ожидает много потрясений, если он все-таки женится на Кэрри. Но теперь этого уже не случится». «Да, это правда», – вздохнула мисс Силвер. Элла Джексон казалась ей весьма разумной молодой женщиной, которая любила свою сестру, но не была слепа к ее недостаткам. «У нее все время требовали деньги или только сначала?» – кашлянув, осведомилась она. На лице миссис Джексон мелькнул испуг. «У Кэрри было не так уж много денег», – ответила она. «Зато имелись драгоценности. Почти все подарил ей мистер Мондерсли Смит, за исключением кольца с бриллиантом, подаренного Джеком. Мистер Смит сразу бы заметил, если бы Кэрри перестала носить его подарки. Кроме того, она относилась к драгоценностям, как к запасу на черный день». «Значит, у нее требовали не только деньги?» «Да». глазах Эллы вновь появился испуг. «Думаю, об остальном я могу догадаться. Мистер Мондерсли Смит – видная фигура в судостроении. Очевидно, предполагалось, что ваша сестра в состоянии предоставить ценную информацию?» Элла кивнула. «Да, это и заставило ее одуматься. Кэрри – моя сестра, и никто не знал ее лучше меня. Она делала многое, чего я не одобряла, но на такое никогда бы не пошла. Тем более во время войны. Кэрри решила узнать, кто за этим стоит, и свести с ним счеты. «Весьма опасное предприятие», — серьезно заметила мисс Силвер.